Сергей Макаров, Валерия Цибульникова, «Финансы на пальцах. Гайд для зумеров по управлению деньгами». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Введение. Прокачай свой главный скилл. Давай представим на секунду, что жизнь — огромная RPG с открытым миром. Ты создаешь своего персонажа, выбираешь ему класс, внешность, и вот ты появляешься на стартовой локации. Вокруг куча квестов, возможностей других игроков и, конечно, мобов. Чтобы прокачаться, тебе нужны ресурсы — опыт, шмот, мана, а еще тебе нужны деньги. Внутриигровая валюта, за которую можно купить лучшее снаряжение, выучить новые скиллы, построить свой дом или даже основать собственную гильдию. Теперь вернемся в реальность. Удивительно, но она работает по очень похожим правилам. Только вот деньги здесь не просто циферки на экране. Это один из самых важных ресурсов, который напрямую влияет на то, какие квесты ты сможешь выполнять, какие скиллы прокачаешь и насколько будешь свободен в своих решениях. И кажется, кто-то выкрутил уровень сложности на хард. Давай говорить прямо. Мир, в котором ты начинаешь свой взрослый путь, фундаментально отличается от того, в котором росли твои родители. Экономика стала глобальной и турбулентной. Сегодняшний стабильный заработок завтра может исчезнуть из-за нового технологического прорыва или очередного кризиса. Информация льется на нас 24/7, и в этом потоке сложно отличить дельный совет от рекламы финансовой пирамиды. Цифровые деньги сделали транзакции мгновенными, но и ловушки мошенников куда более изощренными. Раньше можно было получить профессию, устроиться на работу и спокойно трудиться до пенсии, особо не задумываясь о сложных финансовых материях. Сегодня такая стратегия похожа на игру с огнем. Отсутствие базовых знаний о том, как работают деньги, не просто пробел в образовании, это уязвимость. Все равно, что выйти в онлайн-игру без понимания интерфейса, карты и правил, тебя очень быстро сольют. Именно поэтому финансовая грамотность сегодня не опция для ботаников или будущих Уорренов Баффетов. Она стала базовым навыком выживания и успеха, твоей личной системой безопасности, твоим навигатором и инструментарием для создания той жизни, которую ты хочешь. Умение не просто зарабатывать, но и сохранять, приумножать и, что самое главное, заставлять деньги работать на тебя, а не наоборот. Но знаешь, что еще важнее, чем просто финансовая грамотность? Финансовая культура. Давай разберемся, что это и почему это так важно. Представь, что ты учишь иностранный язык. Финансовая грамотность сродни знанию слов и грамматических правил. Ты можешь вызубрить, что такое акции, инфляция и диверсификация. Ты будешь знать, как составить бюджет, в теории. Такие знания — необходимая база, алфавит. А финансовая культура — умение свободно говорить на этом языке. Она включает твои привычки, твое мышление, твое отношение к деньгам. Это то, как ты используешь свои знания на практике каждый день. Способность не просто знать, что импульсивные покупки плохо, а умение справиться с этим желанием в моменте, когда видишь в ленте кроссовки мечты со скидкой 50%. Умение спокойно обсуждать деньги с партнером, а не делать из этого тему для ссор. Способность видеть в деньгах не источник вечной тревоги, а инструмент для достижения целей. Многие из нас вырастают с целым набором багов финансовой прошивки. В некоторых семьях о деньгах вообще не принято говорить, будто это что-то стыдное. Другие, наоборот, делают из них культ. Мы впитываем страхи и установки наших родителей, видим глянцевую жизнь в соцсетях и начинаем испытывать тревогу из-за того, что не соответствуем этому уровню. Мы боимся бедности, но одновременно боимся и больших денег, потому что не знаем, что с ними делать. Наша книга не просто учебник. Мы хотим помочь тебе сформировать именно здоровую финансовую культуру. Мы будем говорить не только о том, что делать, но и о том, почему мы поступаем с деньгами так, а не иначе. Обязательно разберем психологические ловушки, страхи и стереотипы, которые мешают тебе выстраивать с деньгами здоровые отношения. Ведь без правильного мышления даже самые лучшие финансовые инструменты не принесут результата.